Баллада. Бывает курьером на борзом раскачется сердце, и точно отрывистость азбуки Морзе черты твои в зеркале срочно. Поэт или просто глашатый, герольд или просто поэт, в груди твоей топот лошадный и сжатость огней и ночных эстафет. Кому сегодня шутится, кому кого жалеть? С платка текла распутица и к ливню липла плеть. Был ветер заперт наглухо, и штампеля влеплял, как оплеухи наглости шалея конь в поля. Брецал мундштук закушенный, врывалась в ночь лука, конь оглушал заушенный раскаты большака. Не видно низги, но затем в отдалении движение, лакей со свечой в колпаке. Мельчая, коптят тополя, и аллея уходит за пчельник из тле вдалеке. Салфетки белее алебастры балюстрады, похоже, огромный, как тень бродобрей, макает в пруды, дерева и ограды, и звякает бритвы и обрант галерей. Впустите! Мне надо видеть графа. Вы спросите, кто я? Здесь жил органист. Он лег в мою жизнь пятеричной оправой ключей и регистров. Он уши зорниц крюками прибил к проводам телеграфа. Вы спросите, кто я? На розыск Каяфы отвечу. Путь мой был тернист. Летами тишь гробовая стояла, и поле отхлебывало, из черных котлов забываясь лапшу светоносного облака. А зиму другую основу сновали. И вот в этом крошеве я черная точка дурного в валящихся хлопьях хорошего. Я пар отстучавшего града, прохладой в исходную высь воспаряющий. Я плодовые падаль, отдавшие саду все счеты по службе, всю сладость и яды, чтоб музыкой хлынув с дуги бытия в приемную ринуться к вам без доклада. Я мяч полногласья и яблоко лада. Вы знаете, кто мне закон и судья. Впустите. Мне надо видеть графа. О нем есть баллады, он предупрежден. Я помню, как плакала мать и граф их, как вздрагивал дом, обливаясь дождем. Позднее узнал я о мертвом Шопене, но и до того, уже лет в шесть, открылась мне сила такого сцепления, что можно подняться и землю унести. Куда потекли фонари околотка с пролетками мостовыми, когда б их марева не было, как на колодку набита на гул колокольных октав? Но вот их снимали, и в хлопья облегши спускались сновать без оглядки дома, и плотно захлопнутой нотной обложкой валилась в разгул листопада зима. Ей не доставало лишь нескольких звеньев, чтоб выполнить раму и вырасти в звук, и музыкой, зеркалом исчезновений качнуться, выскальзывая из рук. В колодец ее обалделого взгляда бадьей погружалась печаль, и, дойдя до дна, поднималась оттуда балладой и рушилась былью в обвязке дождя. Жестоко продрогши и до подбородков закованные в железо и мрак, прыжками, прыжками, коротким галопом летели потоки в глухих киверах. Их кожаный строй был, как годы, боросчат, их шум был, как стук на монетном дворе, и вмиг запужала с рыдванами площадь, деревья мотались, как дверцы карет. Насколько терпел и с канавом, и с катом, пока месчикан принимал руда, удар за ударом, трудясь до упаду, дукаты и слякоти, била вода. Потом начиналась работа граверов, и черви, разделав сырье под орех, вгрызались в создание гербом договора, за радугой следом ползя по коре. Но лето ломалось, и всею махиной на август напарывались дерева, и в цинковой кипе фальшивых цехинов тонули крушенья, шаги и слова. Но вы безответны. В другой обстановке недолго б длился мой конфуз, но я набивался и сам на неловкость, я знал, что на нее нарвусь. Я знал, что пожизненный мой собеседник, меня привлекая страшнейший стяг, молчит, крепясь из сил последних, и вечно числится в нитях. Я знал, что прелесть путешествий и каждый новый женский взгляд лепечут о его соседстве и отрицать его велят. Но как пронесть мне этот ворох признаний через ваш порог? Я трачу в глупых разговорах все, что дорогой приберег. Зачем же земские ерыги и полицейские крючки вы обнесли стеной религий, отца и мастера тоски? Зачем вы выдумали послуг, безбожие ханжество, когда он лишь меньшой из взрослых и сверстник сердца моего? 1916-1928 годы.